И явнух вытащил дубинку, и халифа закричал: «Не бей, несчастный, награда лучше дубинки!» А потом он бросил ему рыбу, и евнух взял ее и положил в платок, и сунул руку в карман, но не нашел там ни одного дирхема. «О, рыбак!» — сказал тогда негр. «Твоя доля злосчастная. Клянусь Аллахом, со мной нет нисколько денег. Но завтра приходи в халифский дворец и скажи: проведите меня к евнуху Сандалю, и слуги приведут тебя ко мне, и когда ты придешь ко мне туда, тебе достанется то, в чем тебе будет счастье, и ты возьмешь это и уйдешь своей дорогой». И халифа воскликнул: «Сегодня благословенный день, и благодать его была видна с самого начала». А потом он положил сеть на плечо и шел, пока не вошел в Багдад. И прошел по рынкам, и люди увидели на нем одежду халифа и стали смотреть на него. И халифа пошел в свою улицу, а лавка портного повелителя правоверных была у ворот этой улицы. И портной увидал халифу рыбака в халате, который стоил 1000 динаров и принадлежал к одеждам халифа, и сказал: «О, халифа, откуда у тебя эта фарджия?» «А ты чего болтаешь?» — ответил халифа. «Я взял ее у того, кого я научил ловить рыбу, и он стал моим слугой. Я простил его и не отрубил ему руки, так как он украл у меня одежду и дал мне этот кафтан вместо нее». И портной понял, что халиф проходил мимо рыбака, когда тот ловил рыбу, и пошутил с ним, и дал ему эту фарджию, и рыбак отправился домой, и вот то, что с ним было. Что же касается халифа Харуна ар-Рашида, то он поехал на охоту и ловлю только чтобы отвлечься от невольницы Кут-аль-Кулуб. А когда Зубейда услышала об этой невольнице и о том, что халиф ей увлекся, ее охватила ревность, которая охватывает женщин, и она отказалась от пищи и питья и рассталась со сладостью сна и стала выжидать отсутствия халифа или его отъезда, чтобы расставить Кут-аль-Кулуб сети козней. И узнав, что халиф выехал на охоту и ловлю, она приказала невольницам устлать дворец коврами и умножила украшения и роскошь, и поставила кушанье и сладости, и приготовила в числе всего этого фарфоровое блюдо самой лучшей, какая бывает, халвой, и положила в нее банджа, примешав его к ней. И потом она приказала кому-то из евнухов сходить за невольницей Кут-аль-Кулуб и позвать ее к трапезе Сид-Зубейды, дочери Аль-Касима, жены повелителя правоверных, и сказать: «Жена повелителя правоверных пила сегодня лекарство, а она слышала, что ты хорошо поешь и хочет видеть что-нибудь из твоего искусства». И невольница отвечала: «Слушаю и повинуюсь Аллаху и Сид-Зубейде». И в тот же час и минуту она поднялась, не зная, что скрыто для нее в неведомом, и, взяв нужные ей инструменты, пошла с евнухом и шла до тех пор, пока не вошла к Сид-Зубейде. И, войдя к ней, она поцеловала землю меж ее руками множество раз и поднялась на ноги и сказала: «Привет высокой завесе и неприступному величию, отпрыску аббасидов и члену семьи пророка, да приведет тебя Аллах к преуспеванию и миру на дни и на годы», и стала между других невольниц и евнухов. И тогда Сид-Зубейда подняла к ней голову и взглянула на ее красоту и прелесть, и она увидала девушку с овальными щеками и грудями, подобным гранатам, с лицом как месяц, с блестящим лбом и черным оком, и веки ее покоились в истоме, а лицо ее блистало светом, и словно бы солнце всходило от ее лба, и мрак ночи не сходил от ее кудрей, и мускусом веял от ее дыхания. И цветы сверкали в ее красоте, и луну являло ее чело, и ветвью стан ее изгибался, и была она подобна полной луне, что засияла во мраке ночи. И глаза ее ласкали любовью, а брови изгибались, как лук, и уста ее были выточены из коралла, и она ошеломляла красотой смотрящего и очаровывала взором видящего. Возвышен тот, кто ее сотворил, придал ей совершенство и ее соразмерил. И сказала Сидзубейда девушке: —